Фу-у-у-у-у-у. Три лепестка лотоса были нейтрализованы, но из озера поднялось еще 6. Процесс не останавливался ни на секунду. После 6 в воздух поднялось уже 9 листьев. Они начали сотрудничать друг с другом, формируя одно огромное лезвие в виде цветка лотоса. Интересно, финт внутри финта. Еченю перехватило дух. Эта конструкция еще не пыталась его атаковать, но он уже кожей ощущал давление, исходящее от нее. Это были уже не игрушки. А потом он почувствовал намерение меча, которое исходит от лотоса. Казалось, что внутри него, как в ножнах, скрыт меч, который готов ударить в любую секунду. Решаем проблемы по мере их поступления. Сначала разберемся с листьями. Взяв меч в обе руки, Ячень вложил все силы в атаку сотрясающего небеса облака. Такая интенсивность изменила даже погоду, и молния, которая вылетела из потока ци, принесла с собой раскаты грома и дождь. Хэр-р-р-р-р. Молния меча неслась к листьям лотоса. Когда они столкнулись, прозвучал взрыв. Бесконечное количество осколков ци меча разлетелось по округе, оставляя на листьях дыры проплешины. Вжух. Наконец лотос из лезвия решил сделать свой ход. Одним хлопком он исчез и оказался уже за 10 метров от Еченя. Бесконечное количество ци меча, усиленное намерением меча, проливным дождем обрушилось на Еченя. И, как от проливного дождя, спрятаться от них ему было негде. Быстрый меч. Его тело сдвинулось, когда он довел технику до своего лимита. Свет меча был невиден, но находился повсюду, защищая своего хозяина. Шух. Внезапно лепесток самого лотоса отделился и напал на Еченя. Бум. Ячень высвободил 70% намерения меча. Усиленный аурой меча, он попал четко в лепесток, а тот был даже хуже, чем ци меча. Хорошо, что намерение меча Еченя обладало бессмертным ментальным потенциалом, из-за чего разрушить его было очень сложно. Лепесток распался пополам, но в ту же секунду отделились остальные, и от лотоса осталась лишь сердцевина. Чудовищное искусство меча. Именно так думал Ячень, пока устанавливал перед собой электрическую паутину. Тем временем его левая рука указала на сердцевину лотоса. Да, это было искусство пальца сотрясающего пустоту, которое он не использовал уже очень давно. Внезапно он услышал хруст, исходящий от его паутины. Но не успел он испугаться, как один из лепестков лотоса начал плавиться, пока не исчез вовсе. Когда исчез последний, Ячень наконец выдохнул. Давно он не использовал искусство пальца сотрясающего пустоту. Оно и понятно, это было искусство царства астрала, которое очень тяжело тренировать. Он слабо понимал, как именно оно работает, и только после этого боя едва ли смог понять половину. Неудивительно, что свободный гром сказал, что тренировать искусство царства астрала можно только достигнув царства моря душ. Другими словами, если взяться за них до того, как ты станешь адептом царства моря душ, в полной мере осознать и принять это искусство ты будешь просто не способен. Возможно, искусство царства астрала требует большего, чем просто понимание концепции. Возможно, когда-нибудь, когда он будет полностью готов, он сможет в полной мере познать и использовать эти приемы. Времени у него еще много и торопиться некуда. Снова посмотрев на озеро, Ячень решил, что атаки стали уж слишком интенсивными, и ему придется использовать малое искусство расщепления кровавого демона. Даже его Чжэнь Юань уже была готова для выхода, потому как ему уж очень не хотелось уходить из этого царства без боя. Вжух, вжух, вжух. Послышался громоподобный звук. Все листья лотоса поднялись с поверхности, покрыв собой всю долину. Наружные лепестки были примерно размером с ведро, в то время как средние достигали 2-3 метра в длину. Долина просто тонула в них. Похоже, мне придется разыграть последние два козыря. Заметив такие изменения в лотосе, Ячень понял, что дело принимает серьезный оборот. 70% намерения меча в сочетании с бессмертным ментальным потенциалом достигло своего максимума. Оно стремительно распространялось в воздухе, в то время как кровь уже начинала закипать в его жилах. Настало время использовать малое искусство расщепления кровавого демона. Внутри торнадо его Чжэнь Ци крутилась крупинка Чжэнь Юаня. После всех приготовлений, Ячень уже ни о чем не беспокоился. Как ни странно, лотос не атаковал. Он наоборот, продолжал собирать лепестки, превратившись в огромный, размером с гору лист. На его вершине расположились 9 цветков, каждый из них больше, чем обычная гостиная. На вершине каждого лепестка расположились дождевые капли. Они будто плыли в воздухе. Это секретное руководство. Ячень был заинтригован. Он высвободил одну руку и произвел хватательное движение. Вжух. Секретное руководство направилось к нему и приземлилось на руку. Он посмотрел на него. В самом начале было 4 больших иероглифа заклинания меча зеленого лотоса. Ячень подозревал, что освоить его будет не так просто. Он чувствовал, что это очень мощное искусство. Я надеюсь, что оно будет не искусством царства астрала. Хотя, судя по силе атаки, было не похоже. Ему совсем не хотелось получить еще одну технику, которую он не сможет толком использовать еще долгое время. Он перевернул страницу и прочитал. Заклинание меча высшего ранга царства земли. Заклинание меча зеленого лотоса. Оно включает в себя умение и искусство меча заклинания меча зеленого лотоса. Сочетая их, сила этой техники будет неисчерпаемой. Они обе относятся к высшему рангу царства земли и могут тренироваться как вместе, так и по отдельности. Примечание. Это умение меча является только основой. Воины, которые полностью осознают его значение, смогут тренировать его даже в царстве астрала. Искусство высшего ранга царства земли. Он включает в себя умение и искусство, а еще его можно будет тренировать и в царстве астрала. Ячень был очень доволен. Это было даже больше, чем он ожидал. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizont.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizont.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizont.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizont.ru. Глава 291. Глава 291. Ци зеленого лотоса. Конец соревнований. Мастера меча выбирали себе оружие один раз и на всю жизнь. Если уровень владения боевым искусством и владения мечом будет достаточно высоким, они смогут усиливать друг друга и тем самым увеличивать атакующую силу. До этого Ячень просто тренировал великое таинственное искусство, в котором не было никаких дополнений. Это значило, что он сможет прекрасно сочетаться практически с любым боевым искусством. Но боевые искусства, основанные на какой-то определенной силе, были намного сильнее. К примеру, великое тайное искусство даже рядом не стояло с заклинанием меча зеленого лотоса, потому как оно было полностью заточено под искусство меча. Перевернув вторую страницу, он продолжил чтение. Заклинание меча зеленого лотоса состоит из 15 стадий. Первые 6 – основа. Когда изучится 7 уровень, можно будет продуцировать 3 ци меча зеленого лотоса. Однажды высвободившись, такой ци способна пробить любое препятствие. При достижении 10 уровня, можно будет продуцировать 6 ци меча зеленого лотоса. На 15 уровне достигается познание ци меча сердца лотоса, которое можно будет продуцировать бесконечно. Продуцирование ци меча собственным телом, Ячень был шокирован таким открытием. Он всегда считал, что при изучении любого боевого искусства атакующая сила будет продуцироваться согласно технике. К примеру, сила искусства божественного кулака пяти гор будет использовать кулак, искусство меча небесного облака будет использовать меч и так далее. Потому логичным было бы предположить, что искусство меча зеленого лотоса использует меч и не может продуцироваться просто из ничего. Но данное боевое искусство пошло дальше. Она позволяла практикующему данную технику использовать собственное тело для продуцирования ци меча зеленого лотоса и ци меча сердца лотоса. Что значило, что как только он достигнет 7 уровня того искусства, он сможет создавать ци меча зеленого лотоса без использования меча, а просто с помощью пальцев или других конечностей, не суть важно. Что касается атакующей силы, то ниже она не будет, так как заклинание меча зеленого лотоса относится к высшему рангу царства земли, а это уже не недостижимый уровень какого-то там царства астрала. Продолжая читать, Ячень узнал, что ци меча зеленого лотоса на начальных уровнях не такая уж сильная техника, но внушительным потенциалом она обладала, если приложить достаточно сил и тренировок. Она даже могла превысить свой собственный лимит атакующей силы, и с каждым повышением уровня атака будет все больше увеличиваться. Это действительно искусство для мастеров меча. Оно сфокусировано полностью на атаке. Ячень думал об этом с тайным удовлетворением. Его так и подмывало начать тренировку прямо сейчас, но он сдержался. В начале перенимания боевого искусства общая сила воина сильно падает. Потому Ячень решил начать тренировку, когда будет полностью готов к этому. Руководство было прочитано уже наполовину, когда наконец появилось движение меча заклинания меча зеленого лотоса, которое называлось искусство меча зеленого лотоса. Искусство меча зеленого лотоса включает в себя 9 движений меча. Движения с 1 по 3 являются основными, в то время как с 4 по 6 движения уже можно назвать особыми движениями. 7 и 9 движения – лучшие атаки. Ожидается большое увеличение атакующей силы. Если тренирующий это искусство не может продолжать изучение искусства, он должен прекратить его тренировку как можно быстрее, чтобы не снижать репутацию заклинания меча. Ечень усмехнулся на это последнее предложение. Автор данного руководства был матером меча с невероятной гордостью. И понятное дело, что он не позволит нерадивым воинам портить репутацию его техники. Боевые искусства высшего ранга царства земли были очень сложны в изучении. Бинлин, которая был 9-й в рейтинге этих соревнований скрытого дракона, дотренировала только одно движение искусства кулака раскола льда, и то не до конца. Практически все воины, которые были по рангу выше нее, сталкивались с этой же проблемой и продвинулись ненамного дальше нее. Хотя я до этого не изучал искусство высшего ранга царства земли, я скомбинировал и одинокий пик 13 мечей, и 5 движений искусства меча небесного облака в одно. А если сюда добавить все мои знания и потенциал, думаю, мне не будет сложно изучить искусство меча высшего ранга царства земли. Ечень обладал невероятной сообразительностью, но без опыта он не смог бы тренироваться быстрее, чем тот же Сыкун Шен. Каждый должен когда-нибудь начинать, что как раз и было самым сложным. Но, судя по его опыту, Ечень перескочил самый сложный момент начала пути и перешел сразу к процессу развития. Сложность определенно снизится, так как его убийство одинокого пика и сотрясающие небеса облака относились к высшему рангу царства земли. Касаемо атакующей силы, они должны быть не ниже, чем первое движение искусства меча царства земли. Атака меча разрыва сердца должна быть примерно равна по силе второму движению этого искусства, потому по идее освоение должно проходить проще. Концепция от меня никуда не денется. Давайте пока потренируем искусство меча зеленого лотоса. Такую возможность нельзя было упускать. Если тренировать это искусство здесь, оно сэкономит Еченю кучу времени. Что касается искусства заклинания зеленого лотоса, то его было лучше оставить на потом. Базовые движения этого искусства меча назывались 3 движения зеленого лотоса. Именно они были фундаментом, на котором будут строиться остальные движения. Если досконально не изучить их, в атакующих и убивающих движениях образуется куча недостатков. Появление зеленого лотоса. После часа изучения, Ечень закрыл мануал, установил правую руку на меч и высвободил его. Вжух! Из ниоткуда появился зеленый лотос, который тут же превратился в ци меча и устремился в воздух, оставляя темные отметины на стенах долины. Какое острое ци меча! Ечень был несказанно удивлен. Искусство меча зеленого лотоса обладало концепцией дерева и воды, потому должно было бы быть очень нежным. Но несмотря на всю нежность, на остроту это никак не повлияло. Скорее даже наоборот, усилило ее. После второго движения меча, невероятный зеленый лотос вспыхнул и сформировал десятки разных ци меча. Они ударились о стену долины, прорезая в ней глубокие дыры. Последняя ци меча крутнулась под невероятным углом и таки вырубила кусок скалы, которая больше не могла удерживаться на стене. Ци меча лотоса. Совершая третье базовое движение, лотосообразная ци меча пролетела сквозь озеро, оставляя после себя яркий светящийся след. Она напополам расколола огромный железный валун на другой стороне озера, да с такой силой, что обе половинки отлетели в разных направлениях. Базовые движения уже показали себя лучше, чем мое искусство небесного облака. По силе это скорее комбинация 3 движений искусства меча небесного облака и сотрясающего небеса облака. Последнее, конечно, более зрелищно, но 3 движения зеленого лотоса кажутся более выверенными. Думаю, это как-то связано с концепцией. Хотя он еще толком не понял сути искусства меча зеленого лотоса, он уже успел понять базовые принципы 3 движений зеленого лотоса. Он знал, что как только он достигнет в этом совершенства, его сила станет просто невообразимой. У него еще было немного времени, потому Ечень продолжил закрепление изучения 3 движений зеленого лотоса. Пока Ечень занимался изучением новой техники, в тайном царстве скрытого дракона осталось чуть меньше 20 человек. Все остальные уже были сосланы обратно, так как не смогли справиться с испытаниями. Остальные уже получили свои боевые искусства, но они, в отличие от той, что получил Ечень, были намного проще. Только у него в руках оказалась техника, которая одновременно была и искусством меча, и боевым искусством. На седьмой день Ячень, который до сих пор сидел возле озера, медленно открыл глаза. Из его глаз струилась ци меча, медленно окружающее пространство вокруг него. Удар. Меч звездных шрамов освободился от пут ножен. Острая ци меча достигала 100 метров и с легкостью разрубила озеро пополам. Да с такой силой, что обратно оно соединилось очень нескоро. Разрезал воду с одного удара. Три движения зеленого лотоса были наконец усвоены. Вух. Тяжело вздохнув, Ячень подумал про себя. Так, базовые движения зеленого лотоса уже изучены, как и концепция. Теперь можно переходить непосредственно к движениям меча. Но сначала нужно будет покинуть тайное царство скрытого дракона. Посмотрев на открывающийся вид с долины, Ячень вернул меч в ножны и пошел дальше. Путь его лежал к третьему уровню. Гора неподалеку внезапно раскололась, и из нее вышла темная человеческая фигура. Это был Сы Куншэн. Достаточно быстро он заметил Ячэня, стоящего неподалеку. Его выражение лица не изменилось, когда он произнес: «Через полгода я снова с тобой сражусь». Ячень легко согласился. «Я буду ждать». Где-то неподалеку взорвался вулкан. Из ниоткуда появился Ян Чиха, а за ним Ли Дасюань, Мужун Цинчен, Тобаку, Линь Юнь, Мой Янь, Бин Лин и Гу Юнь. Вскоре подтянулись и остальные. Даже Сюй Цзин явилась, одетая полностью в белое. «У тебя прорыв». Ячень заметил, насколько возрос уровень золотой ци и сама сила Сюй Цзин. Теперь она достигала 90 000 фунтов, что равнялось силе костяка учеников тайного царства. Ячень даже представить себе не мог, насколько удивительной была тайная школа, но посмотрев на Сюй Цзина, представить было нетрудно. Так и внула. В отличие от остальных, она не тренировала свои концепции, но ее физическая мощь, которая уже долгое время стопорилась по непонятным причинам в тайном царстве скрытого дракона, быстро возросла. Тренировка тела была так же важна, как и боевые искусства и искусство меча. Без физической силы никто не сможет достичь выдающихся результатов в боевых искусствах. Это было как намерение меча для мечника. Это не значит, что они слабее, чем те, кто тренирует физическую мощь. Просто намерение меча выгодно выделяло мастерство мечника среди себе подобных, как и физическая сила влияла на уровень подготовки рукопашного бойца. Осталось еще полдня. «Может, пройдем к четвертому уровню?» – предложил кто-то. Ячень покачал головой. «Я уже там был. В конце ступенек только тьма, и я понятия не имею, куда они ведут». «А, тогда забыли. Каждый из них уже получил достаточно весомую награду, и никто не собирался рисковать своими жизнями ради неизвестного». Время шло быстро, и вскоре оставшиеся воины исчезли и покинули тайное царство скрытого дракона. В глубоком ущелье раздался драконий рев. Огромный дракон из ци два раза обогнул стадион, а затем снова положил голову на то же место платформы. Он открыл пасть снова, формируя вход в тоннель. Ву-у-у-у. Сначала вышел Ячень, а затем и остальные, будто формируя его свиту. Они вернулись. Интересно, что они обрели. Уверен, что они никогда этого не расскажут, но что-то полезное они там точно получили. У зрителей глаза заблестели от восторга, когда они наблюдали за этой процессией. Главный судья откашлялся, требуя тишины. «Внимание всем! Объявляется ранжирование соревнования скрытого дракона. Прошу тишины. Пока наши участники путешествовали по тайному царству, судьям отдыхать было некогда. Они скрупулезно подсчитывали очки каждого участника. У некоторых счет был равен, но благо они не вошли в общий зачет. В противном случае им пришлось бы сразиться друг против друга еще раз. Согласно рангу скрытого дракона, Линь Ци занял 54 места, Сюй Цзин была 19. Включая Ячэня, впервые за все время одна школа обладала тремя учениками, входящими в ранг скрытого дракона. В первую десятку вошли Ячень, Сы Куншэн, Ян Чиха, Ли Дасюань, Мужун Цинчен, Тобаку, Линь Юнь, Мой Янь, Бин Лин и Гу Юнь. Второй участник школы заката Цань Юнь был 11, а Гу Цин, который на прошлых соревнованиях занял 10 место, потерял свои позиции и стал 12. Наконец, соревнование ранга скрытого дракона пришло к своему логическому завершению. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 292. Глава 292. Опасные незваные гости. Приветствую, глава Ло. Твоя школа небесного облака может гордиться собой. В этом году двое ваших учеников попали в ранг скрытого дракона. Удача вам будет сопутствовать. Как только соревнования официально подошли к концу, все маломальски значимые люди страны ветров столпились перед главой школы небесного облака, чтобы поздравить его. Некоторые из них делали это искренне, в то время как другие были преисполнены зависти и злобы. Ло Синли весело смеялся. Это не мы, а они молодцы. Школе небесного облака просто повезло с талантливыми учениками. Но не волнуйтесь, наша школа не будет брать пример с других и не будет пытаться перетянуть одеяло на себя. Ячени Сюйцзин еще недостаточно выросли, и Ло Синли совсем не хотелось становиться врагом для всех школ. Это в любом случае негативно сказалось бы на школе небесного облака, так как ее история была далеко не так величественна, как в изумрудной школе или школе северного снега. Она в любом случае не сможет стать грозой страны ветров. Услышав такие слова, лица глав школ преобразились. В это суровое время слова верится мало, так как основным аргументом всегда была есть и будет сила, но то, что глава сказал об этом перед всеми, кое-что дозначило. Но в то время, как некоторые из глав почувствовали облегчение, некоторые все еще продолжали завидовать. Они не могли не думать о том, что у них могли бы быть такие же талантливые ученики и как бы было хорошо, если бы они у них все-таки появились. Глава школы Южной Рудры подошла к Ло и произнесла с широкой улыбкой на лице: «Глава Ло, примите мои искренние поздравления». Ло Синли увидел ее и почтительно ответил: «Глава Лун, я так и не имел возможности поблагодарить вас. Если бы не вы, мы бы оказались в серьезной опасности». У Лун Биюнь был особый социальный статус, о котором знали все в стране ветров. Кроме невообразимого чувства благодарности к ней, Ло Синли также хотел завести добрососедские отношения с ее школой, ну или хотя бы не враждующие. «Я уже так долго живу в стране ветров, что, кажется, родилась здесь. Потому как я могла дать возможность кому-то изничтожать наши собственные школы, но да не будем о грустном. Где Ячень? Я бы хотела в этот раз его хорошенько рассмотреть». Лун Биюнь уже однажды встречалась с Яченем, но не придала ему большое значение. Теперь ей хотелось наверстать упущенное. «Конечно, я попрошу его прийти». Вскоре он пришел, в своем неизменном синем халате. Он сложил кулаки в уважительном жесте и сказал: «Глава Лун, мое почтение». Лун Биюнь некоторое время внимательно его разглядывала, а потом кивнула и сказала: «В тебе правда есть все задатки отличного мечника. В тебе есть и гордость, и уверенность, но не чванство. Воистину многообещающий неофит». Ячень был польщен. Еще никогда ему не говорили комплименты прямо в лицо, тем более дамы. Ячень осторожно посмотрел на нее и почувствовал легкую вибрацию. «Я не могу ее прочитать. Даже если я подключу всю силу своей души, мне этого не удастся». Это пугало еще больше, так как он отчетливо ощущал, что он-то как раз у нее как на ладони. Даже воины пикового уровня позднего царства скрытого Юаня не могли обладать такой силой. Это должно быть как минимум царство достижения астрала, а может быть даже выше. Ячень никогда не забудет, что случилось тогда, когда глава школы Южной Рудры достала именную бирку с зеленым драконом. Даже глава Плавучей Горы промолчал по этому поводу. Потому не тяжело было догадаться, что владелица такой реликвии будет обладать высоким социальным статусом. Теперь же Ячень был практически уверен в этом. Лун Биюнь с улыбкой сказала: «Приятно познакомиться с тобой лично. Приятно видеть, что ты не выскочка, не гордец, не дурак и не отличаешься стеснительностью. Это неплохие качества, но в будущем столько неопределенности, потому то, как ты будешь использовать эти черты, будет полностью зависеть от тебя. Ты только начинаешь свой путь, потому каждая твоя ошибка может тебе обернуться большой трагедией. Запомни, вершина континента во 100 раз опаснее, чем ты можешь предположить. А что касается меня, то не забивай себе сейчас этим голову. Когда придет время, ты сам все узнаешь». «Хорошо», — кивнул Ячень. «Ах да, с тобой уже связался павильон достижения Луны?» — внезапно спросила Лун Биюнь. Ячень слегка заинтересовался. «Да, они сюда уже приходили». «Вот как?» — Лун Биюнь кивнула и подумала про себя: «Я думала, тот парень его заметил. Но с учетом его потенциала и силы, его обязательно заметит. Это неотвратимо. Хорошо, что сегодня здесь полно других гениев». Они еще немного поговорили, и Лун Биюнь ушла. Потому слово взял Ло Синли. «Ячень, сегодня соревнования ранга скрытого дракона подошли к концу. «Планируешь ли ты вернуться в страну ветров?» «Да, глава, я вернусь ненадолго». Ячиня тянула туда как с профессиональной, так и с человеческой точки зрения. Ция источника дракона не начнет работать, пока он не вернется в родные пенаты. В противном случае, он будет обеспечивать удачей только его одного. Кроме того, перед его уходом мать уже была беременна двойней, а сейчас дети уже должно быть сильно подросли. Он просто обязан был их навестить. Кроме того, он хотел еще немного потренировать заклинание зеленого лотоса. А раз пока он не планирует путешествовать, лучше всего будет вернуться в страну ветров. Ло Синли улыбнулся. «Отлично. Я хотел бы переговорить с тобой после возвращения. Тогда даже великий мастер решит прийти. Зачем все это? Хи-хи, давай потом поговорим. Не волнуйся, это никак тебя не затронет». Ло Синли не стал распространяться дальше. По завершению соревнований, его еще долго не оставляли в покое. Его поздравляли, пытались завести дружбу. Когда все, наконец, закончилось, школа Небесного Облака, наконец, решила выдвинуться с древнего города Скрытого Дракона. За их уходом наблюдал глава школы Лилового Солнца. В его глазах горело пламя. Тень дракона появлялась только тогда, когда боец выходил на платформу. В обычных же обстоятельствах это была всего лишь ция источника дракона. Как только они покинут древний город, ци всосется в кровь и больше не будет видна ни человеческому, ни духовному взору. Ву-у-у-у. Только после того, как они покинули город, Ячень позволил себе выдохнуть. С ним поравнялся Ло Ханьшань и с улыбкой сказал: «У меня недавно миссия была в городе Ло. Видел твоих брата и сестру. Такие милохи, и очень на тебя похожи. Правда?» Улыбка тоже озарила лицо Ячня. «Как же хорошо, когда у тебя есть дом, куда ты всегда можешь вернуться. И неважно, как бы далеко тебя не занесла судьба. Пошли». Директор призвал своего орла и позвал остальных. «Идем?» – спросил Ло Ханьшань. «Ага». Ячень ступил на спину огромного зверя. Тот расправил крылья и поднялся в воздух к самым облакам. Прошло 10 дней. Их группа успела покрыть уже 200 миль. Ячень, Сюй Цзин, Ло Ханьшань и Чжу Мэй сидели на одном орле и взирали на остальных для охраны. Сильный ветер, который бы при других обстоятельствах просто снес их, теперь просто пригвоздил к телу орла. Наблюдая, как мимо проплывают облака, Ячень внезапно заметил, что Чжэньцы резко начала двигаться в его теле самостоятельно, а шестое движение сотрясающего небеса облака играючи сложилось в правильной последовательности. «Моя концепция грома и облаков теперь перешла на новый уровень, а я ведь планировал подумать над этим только после приезда. Даже не ожидал, что случайная мысль может привести к таким положительным последствиям». Ячень был не так уж и удивлен. Он подозревал, что его тренировки концепции в тайном царстве скрытого дракона не пройдут даром. Движение меча также стало улучшаться, даже больше, чем сами концепции. Еще немного раздумий, и он придумает способ, как можно будет скомбинировать все искусства меча Небесного Облака без малейших усилий. Надо будет проверить по возвращению. Хаем, что происходит? Ячень нахмурился, когда его сила духа подала ему какой-то сигнал. «Что такое, Ячень?» Ло Ханьшань быстро уловил его перемену настроения. Остальные также напряглись. Ячень усмехнулся: «За нами следят». Он не пытался снизить голос до шепота, но глава школы и остальные учителя также уже ощутили чужое присутствие. «Ха-ха, тебя недаром назвали лучшим, раз ты так быстро смог засечь нас». Небо разломилось пополам, и оттуда выла человеческая фигура, окутанная громом и молниями. Это был человек средних лет. Точно сказать нельзя было, так как все его лицо было закрыто покрывалом. Судя по вибрации Чжэнь Юаня, это был воин раннего царства достижения астрала пикового уровня. Ло Синли сохранил серьезность на лице и спросил: «Кто ты и почему стоишь у нас на пути?» Человек рассмеялся: «Меня наняли, чтобы убить вас всех. Вот и все. Убийца». Никто никак не ожидал, что их будут подстерегать по пути домой. И, конечно же, все прекрасно понимали, кто является истинной целью для убийцы. Ячень, чемпион этих соревнований, только для него стоило нанимать такого сильного убийцу. Он самый. «Ладно, вы можете идти, но он останется», — тот указал на Ячня. Выглядел он очень расслабленно, как будто контролировал все и вся. Ячень поднялся: «А ты настолько уверен, что сможешь удержать меня? Ты, конечно, крутой, как и Ячень, можете там всякие атаки выделывать, но не стоит недооценивать воина царства достижения астрала. Если я начну сжигать Чжэнь Юань, убить тебя мне будет как два пальца. К тому же я нахожусь на пике этого царства, а значит, могу тебя убить, даже не используя Чжэнь Юань. Так что, будешь хорошим мальчиком, или решил таки умереть по-плохому? По его словам, он точно не воспринимал Еченя всерьез. Он все еще считал, что он не по зубам даже чемпиону, если он рангом царства выше него. Прекрасная речь, но я думаю, сегодня тебе не повезло, разразился гром. Молния быстро укутала силуэт человека, и в то же мгновение он предстал прямо перед Еченем. Лосинли сказал с ужасом и уважением: громовой волк, а это и правда был он. Он приходил защищать школу, об этом знали только глава и директор. Всем стоять. Громовой волк смотрел на Еченя с гордостью. Лицо злоумышленника не изменилось, но он все же сказал: неудивительно, что ты так самоуверен. Оказывается, тебя защищает еще один воин того же царства. С таким я не справлюсь, не говоря уже о том, чтобы убить всех вас, но, такова жизнь. Он поднял голову вверх и крикнул: ну, чего стоим, почему не выходишь? Ха-ха, я думал, что мне и не придется. Небо снова раскололось. Появился еще один человек, и он также был воином царства раннего достижения астрала. Увидев это, Лосинли и остальные всерьез занервничали. Громовой волк же только нахмурился. Он был уверен, что сможет защитить себя и Еченя, но всех. Кровь начала закипать в жилах Еченя. Он уже всерьез задумывался над тем, чтобы использовать малое искусство разделения кровавого демона. Непроизвольно он достал цветы кровавого солнца, которым было уже больше 500 лет со своего кольца хранения. Он быстро превратил их в пилюли и проглотил их. С такими противниками эту атаку скрывать уже было просто невозможно. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lockhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lockhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lockhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lockhorizon.ru. Глава 293. Глава 293. Убийство воина царства достижения астрала. Нечего тратить время, начали. Человек среднего возраста с маской на лице начал беспокоиться, что, если он будет и дальше медлить, кто его знает, как все в итоге может обернуться. Если сейчас объявится еще какой-то воин царства достижения астрала, у них ничего не выйдет, и они точно не получат вторую часть своей оплаты. Громовой волк был в ярости. Он растопырил руки и собрал их в поистине тигриные лапы. Хват безумного грома. Пуф, пуф, пуф. Безумные молнии засверкали в небе, создавая огромный тигровый коготь, который устремился на мужчин в масках. «Да убей ты его, я прикрою», — крикнул мужчина среднего возраста. Его правая рука сформировала кулак, из которого вырвался горящий орел. Бум. Пламя с молнией исчезли, а обоих противников отбросило на десятки метров. «Скотина, умри». Второй человек в маске воспользовался этой возможностью. Темная железная палка с зеленым отблеском внезапно появилась в его правой руке. Его рука сжалась, и палка полетела прямо в сторону Еченя. Она еще не успела к нему долететь, но все окружающие его люди увидели, как она разрезает воздух. «Давайте вместе». Лосинли планировал собрать всех и атаковать, пока не начал замечать изменения в теле Еченя. Бум. Кроваво-красная чжэньцы выстрелила в небо, окрашивая багрянцем даже волосы и брови Еченя. Он держал в руках меч звездных шрамов и даже не собирался отступать. Все его тело с мечом напоминало обогрившегося кровью воина. Бам! Звук железной палицы и меч звездных шрамов столкнулись. Пуф! Человек в маске был шокирован. Он открыл рот и выкашлял сгусток крови. «Как такое может быть? Ты не можешь быть настолько силен!» Ечень сказал ледяным тоном. «Ты не знаешь еще многого, а я не обладаю ответственностью, чтобы рассказать тебе все. Раз ты прошел такой длинный путь, чтобы добраться сюда, уйти тебе уже не нужно». Человек в маске совершил еще одну атаку. На секунду он отвлекся, но это промедление уже стоило ему возможности увернуться. Потому у него не осталось другого выхода, кроме как поднять палку вверх и принять атаку лоб в лоб. Результат был предсказуемый, его снесло еще на десяток метров. Теперь кровь шла изо рта не останавливаясь. И это Ечень, у Лосинли возникло такое чувство, будто он все это время вообще не знал, кто такой Ечень. Это воин относился к раннему царству достижения астрала, но Ечень не только смог атаковать его, но даже ранить. Братец Е силен. Все основные ученики не смогли удержаться от радостного крика. Они были так же удивлены, как и маститые учителя школы. Казалось, они только сейчас по-настоящему познакомились с Еченем. Он, конечно, показал, что достоин быть чемпионом, но не выдавал ничего сверх того, что может уметь ученик царства скрытого Юаня. А сейчас он заставляет плеваться кровью опытного воина раннего царства достижения астрала всего лишь после одной зуботычины. Как так? Выходит, что даже на своем последнем поединке он показал не все на что способен. Все даже выдохнули. Хорошо, что Ячень является учеником именно их школы. Держать такого человека во врагах себе дороже. Его атака была очень простой, агрессивной и мощной. Человек в маске был серьезно ранен, даже побледнел. Сплюнув кровь, он сказал низким хриплым голосом: «Гаденыш, я разорву тебя в клочья, а потом сожгу». Яркий зеленый свет от Чжэнь Юаня начал собираться в одно целое, искря как звезды в небе. Внезапно он распространился по всему его телу и был поглощен им. В следующее мгновение этот зеленый огонь вспыхнул, а его сила возросла во много раз. «Что, уже решил сжигать Чжэнь Юань?» Мужчина средних лет и громовой волк все еще продолжали драться. Кто побеждает, никак нельзя было понять. Они были слишком поглощены дракой, чтобы замечать, что еще происходит в округе. Но такое действие, как поджог Чжэнь Юаня, не смогло ускользнуть даже от них. Увидев такое, мужчина средних лет даже рот раскрыл от удивления. Его глазам предстала картина, как его союзник продолжает сплевывать кровь и судорожно пытается сжечь Чжэнь Юань, так как другого выхода у него уже просто нет. А они недооценили этого маленького ублюдка. «Малыш, молодец, громовой сокрушитель». Громовой волк также заметил, что происходит, и даже он был удивлен силе этого мальца. Хотя его концепция грома была не столь совершенна, как у самого громового волка, но Ячень объединил силы грома и облаков, а значит, по силе он ни в чем не уступал. Единственная разница была в том, что Ячень не обладал еще Чжэнь Юанем. Громовой волк вспомнил, как когда-то сказал Яченю, что даже если тот сможет завершить намерение меча, он сможет победить только воина раннего царства достижения астрала. Он вымученно улыбнулся. Громовой волк теперь прекрасно знал, что Яченю даже не надо достигать завершения намерения меча. Он даже с помощью голой силы в сочетании своей концепции сможет победить. Страшно представить, что же будет, когда Ячень таки завершит познание намерения меча. Но хватит думать, нужно пользоваться моментом. Пока его противник все еще был в шоке от силы Яченя, громовой волк выпустил правую руку. Огромная молния опустилась в пляс, направляясь к противнику. Пуф, пуф, пуф, пуф, пуф. Защитный слой Чжэнь Ци начал бешено вибрировать, а второй человек в маске отлетел на большое расстояние. Кровь текла с уголка его рта. В его голове проскочила ужасная мысль. Его тело вздрогнуло, а огонь стал гореть еще ярче. Он как будто превратился в живой факел. «Ты не единственный человек, который знает, как сжигать Чжэнь Юань. Я это тоже умею». Громовой волк отказался от преследования, как только в его волосах начали поигрывать электрические сполохи, а в следующую секунду в небо молнией взлетело голубое пламя. Его сила и Чжэнь Юань в два раза увеличились. Когда случается так, что два воина пикового уровня раннего царства достижения астрала начинают сжигать Чжэнь Юань, даже сама природа становится нестабильной и начинает выкидывать фокусы. В это самое время Ячень не обращал внимания на тот факт, что его оппонент начинает сжигать Чжэнь Юань. Он крепко держал в руках свой меч, направив прямо в землю. Даже его тело наклонилось вперед, чтобы среагировать максимально быстро. Кровавая Чжэнь Ци начала превращаться в настоящий кроваво-красный поток, который начал пробиваться даже с уголков его глаз. Такой прекрасный, странный и в то же время ужасный. Именно это чувствовала вся женская половина компании, наблюдая за ним. Чжу Мэй и Сюй Цзин не смогли не заметить, что от такого зрелища у них сердца пропустили один удар. Да что говорить, даже у учительниц школы проскользнула мысль: «Ах, если бы я была лет на 20 моложе». Отвали. Горение Чжэнь Юаня еще больше ослабило человека в маске. Казалось, кровь начала сочиться со всех точек его тела. Он больше не решался срываться, потому покрепче схватил свою палицу и атаковал изо всех сил. Бам! Волны вздыбились, облака вздрогнули и раскат грома пронесся, казалось, по всему миру. Взрывная волна разнеслась так далеко, что даже небо стало кристально чистым, так как облака просто снесло. С Ячня не упал и волос, чего нельзя было сказать о его противнике. По телу уже бежали целые ручейки крови, а сам он был похож на привидение. Человек взревел: «Это невозможно, я же сжег Чжэнь Юань, моя сила теперь нечеловеческая. Как я мог тебе проиграть?» Успокаиваясь, Ячень достал еще до цветка кровавого солнца. Перед тем, как проглотить их, он подумал: Когда я дрался с Секуншином, моя сила уже соответствовала раннему царству достижения астрала. Теперь, моя сила должна увеличиться процентов на 50, а если сюда еще добавить мои недавние достижения с комбинациями движений, то сожжение Чжэнь Юаня уже не будет для меня большой проблемой. А причина, по которой этому человеку сейчас так плохо, заключается лишь в том, что он начал его сжигать слишком поздно, и это высосало из него последние остатки сил. «Братец Е очень силен», – пробормотал один из учеников. Ло Синли наконец смог выдохнуть с облегчением. На его лице появилась легкая улыбка. «Пока у них есть Е Чэнь, бояться нечего. Сотрясающее небеса облако с бессмертным ментальным потенциалом. С движением своего пика достиг и дух Е Чэня. Его тело вспыхнуло, резко появляясь прямо перед своим противником. Прозвучал удар, дзинь, искры сыпались отовсюду. У противника Е Чэня начали вибрировать даже внутренние органы. Дело уже было не в ранениях, он нуждался в срочной медицинской помощи. Ощутив это, он поспешил ретироваться. Собственная жизнь важнее гордости. Он сбежал, крикнула Чжумэй. Разрыв сердца. В планы Е Чэня не входило оставлять в живых этих людей. Когда малое искусство кровавого демона достигало своего пика, оно не могло не влиять на способ мышления, но каким-то образом Е Чэню удавалось сохранять хрупкий баланс здравого смысла и безумия. Но даже этого не хватало для того, чтобы мыслить трезво. Вжух! Наконец защитный слой Чжэнь Ци человека в маске был пробит, а в его груди образовалась огромная дыра. Человек вскрикнул и упал лицом в землю. Второй человек в маске онемел от удивления. Впрочем, как и громовой волк, Ло Синли и остальные. Казалось, даже орлы удивились, так как их глаза замерли, прекращая сканировать окружающий мир. Дать бой воину раннего царства достижения астрала совершенно не значило способность убить его. Никому во всей Южной Рудре еще не удавалось подобного уже много лет. Даже более того, подобное совершил воин позднего царства скрытого Юаня, еще и после того, как воин царства достижения астрала сжег Чжэнь Юань. Если слухи об этом распространятся, он станет еще известнее, чем сейчас, а его имя войдет в летописи Южной Рудры. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 294. Глава 294. Совместная битва, великая атака небесного грома. Ощущения после использования малого искусства расщепления кровавого демона были не из приятных. Е Чэнь чувствовал, как его тонкими иголками пронзает накатывающая волнами боль. Даже с учетом его сверхспособностей, техника его вымотала настолько, что можно было заметить выступившие на лбу бисеринки пота. Убить. Во время его разворота на небе пробежала кроваво-красная линия. Внезапно, Е Чэнь оказался прямо перед мужчиной среднего возраста. Меч был направлен четко на него. «Ты ищешь смерти». Это отрезвило мужчину. В его глазах появилось пугающее желание убийства. Он выбросил пылающий кулак в сторону Е Чэня. Бу-у-ум. Облака куда-то испарились. Если бы кто-нибудь в этот момент посмотрел вверх, то ему бы показалось, что на месте битвы в небе образовался четкий как по пунктиру круг, по краям которого плясали огоньки пламени и молнии. Сокрушающая сила отбросила Е Чэня. Пролетев около сотни метров, он наконец смог восстановить равновесие. Он крепко стоял на этих эфемерных облаках, а бледность начала медленно спадать с его лица. Воины пикового уровня царства достижения астрала оказались невероятно сильными. Даже малое искусство расщепления кровавого демона в сочетании с 70% намерения меча не смогло их остановить. Ко всему прочему, мужчина среднего возраста не был ранен, как предыдущий противник, потому его сила планомерно начала возрастать, как только он начал сжигать Чжэнь Юань. «Прекрасно, вдвоем мы с ним справимся». Громовой волк не планировал оставлять в живых человека в маске, но он понимал, что никак не сможет убить его, полагаясь только на собственные силы. Даже ранить его было бы большой удачей. Но теперь, когда Е Чэнь избавил их от второго противника, им уже не было нужды распылять силы, и они, объединившись, могли бы достичь поставленной цели. И не мечтайте. Познакомьтесь с моим трехцветным огненным кулаком. Мужчина среднего возраста взревел, а его одежда начала двигаться будто от ветра, хотя его и не было. Как только он начал сжигать Чжэнь Юань, все его облачение покрылось слоем пламени. Казалось, оно полностью заменило его ауру и весело танцевало на поверхности тела. На правом кулаке огонь был еще жарче, отдавая золотом. Трехцветный огненный кулак, Ячень был в легком замешательстве. В свое время его начал беспокоить тот факт, что у него достаточно скудный запас атак, потому он пошел на рынок подобрать себе что-нибудь интересное из кулачного боя. Из двух вариантов техник, которые его заинтересовали, была как раз техника трехцветного огненного кулака. Другая же звалась «Кулачное искусство пяти гор». Трехцветное искусство огненного кулака в то время стоило 107 000 низкоранговых камней души. Техника включала в себя три движения, разделенных по цветам – красное, лиловое и золотое. Он не сомневался, что человек в маске натренировал это искусство до предела, так как Ячень уже видел, что его кулак горит ярко-золотым пламенем третьего удара, что раз в 10 превосходило по силе обычное кулачное искусство на основе огня. Эта техника относилась к среднему рангу царства Земли, но подобная ситуация была не редкостью в Южной Рудре. Высокий ранг царства Земли был очень редким явлением на рынках и аукционах, потому-то и был столь ценен. Высший ранг царства Земли разметали как горячие пирожки, и нерасторопный воин мог бы просто не успеть купить нечто подобное, даже если бы у него были на это деньги. Именно поэтому воины достаточно высокого ранга были вынуждены использовать искусство среднего ранга царства Земли вместо того, чтобы искать себе технику по размеру. Тем не менее, одна и та же техника в руках воина царства скрытого Юаня и воина царства достижения астралы были по мощности как небо и земля. Причиной этого было в использовании Чжэнь Ци и Чжэнь Юаня, которые кардинально отличались друг от друга по силе. Уже это отличие выводило технику владения на совершенно разные уровни, а если добавить тот факт, что воин намного лучше понимает боевое искусство, культивацию и обладает большим опытом, то станет понятно, что с таким багажом он может разогнать на первый взгляд слабую технику до небывалых высот. Стоит только вспомнить, как удивились зрители, когда увидели, что Ячень, воин царства скрытого Юаня, обладает точно такой же концепцией искусства меча, как и обычный воин царства достижения астрала. Потому в спарринге между воинами царств скрытого Юаня и достижения астрала, даже если первый будет использовать технику высокого ранга царства Земли, а второй среднего, разница между ними все равно будет колоссальная, и второй сможет с легкостью убить первого просто потому, что использует вместо Чжэнь Ци Чжэнь Юань. Индивиды же вроде Ячэня и Сыкуншина были скорее исключением, подтверждающим правило. Трехцветный огненный кулак считался одним из самых сильных кулачных техник среднего ранга царства Земли. И как только человек в маске начал его использовать, воздух вокруг начал дико раскаляться. Казалось, все окружающее пространство превратилось в одно сплошное поле ци. «Ха-ха, может, я и не смогу убить тебя, но я смогу убить его». Человек в маске увидел, что Ячень использовал искусство, усиливающее его атакующие способности. Подобные техники не проходят бесследно и чреваты множеством побочных эффектов, потому он был практически уверен, что долго так Ячень не протянет. «Даю слово громового волка, что ты не убьешь здесь никого, пока я жив, великий боевой доспех небесного грома». Сразу после этих слов Чжэнь Юань громового волка начала сжигаться и преобразовываться в самый настоящий громовой доспех. Когда электричество начало создавать соответствующую вибрацию, позади него вспыхнули две молнии. Это была комбинация великого искусства небесного грома и великого боевого доспеха небесного грома. В свое время громовому волку посчастливилось найти в одной из руин целую серию руководств по боевым искусствам. Это был сет великого искусства небесного грома, который включал в себя боевые навыки, навыки защиты и атаки. Исходя из увеличения мощности, он практически соответствовал стандартным техникам высокого ранга царства Земли. С такой техникой громового волка можно было смело считать одним из лучших воинов царства достижения астрала. В этом он уступал только некоторым представителям престижных учреждений. «Я убью тебя первым». Коварство громового волка оказалось выше, чем ожидал его противник. Его тело вспыхнуло, и столб огня направился прямо к Ячэню. Пуф! Но громовой волк был готов к такому повороту. Доспех сильно увеличил его скорость, и в мгновение ока он оказался прямо перед человеком в маске, отвлекая на себя его внимание. Как быстро! Хотя это не имеет значения. Отвали! У человека в маске сыграли инстинкты, тот, полностью позабыв про Ячэня, направил удар своего кулака уже на громового волка. Откат от такого удара заставил отскочить обоих. В этот же момент Ячень начал плавно двигаться, как настоящий бог кровавой битвы. Он сделал шаг вперед, напрочь игнорируя дистанцию между собой и противником, и достал свой меч. Разрыв сердца. Эта атака была комбинацией убийства одинокого пика и атаки разрыва сердца. Она была одинаково эффективной как в ближнем, так и в дальнем бою. Но стоит отметить, что при контакте с противником эффект все-таки был выше. При одинаковом уровне культивации такой удар просто не могли заблокировать, и даже воины царства достижения астрала не могут его просто проигнорировать. Пуф. Защитный слой Чжэнь Юаня был пробит, и на плече человека в маске начала появляться рваная рана размером с куриное яйцо. Человек вскрикнул и резко отступил, увеличивая дистанцию между ними. Какой позор, а я был так близок. Сила духа Ечэня сканировала потоки человека в маске без малейших усилий. Его защитный слой был слегка нарушен еще во время схватки с громовым волком, а Ечэнь просто довершил его дело. Но воин царства достижения астрала был тоже не лыком шит и смог вовремя избежать смертельной атаки. Потерпев неудачу, Ечэнь начал сканировать местность. Он заметил, что громовой волк начал готовить громовую атаку. Он был полностью сфокусирован на своем противнике. «Да отвали же ты!» После удара в плечо человек в маске сначала покраснел, а потом кровь резко отхлынула с его лица. Он был одновременно и разозлен, и смущен от такого поворота событий. Он выбросил еще одну атаку трехцветного огненного кулака, что принесло за собой новую волну золотого пламени. Отбиваясь от атакующих волн, Ечэнь неожиданно понял, что его отбрасывает метров на 10. В ту же секунду на месте, где недавно стоял громовой волк, появилась темно-синяя молния, размером с колонну. Она сразу же помчалась на человека в маске. Все могли слышать ужасный звук, когда она обрушилась на него всей своей мощью. Закрепив успех, громовой волк помчался на него. Позади него все еще бушевала гроза, и новый разряд такой же молнии полетел в противника. Последний уже был тяжело ранен. Он недооценивал силу громового волка и Ечэня и думал, что если ему не удастся того убить, то уж убежать он сможет без проблем. Он ведь был воином царства достижения астрала, потому обладал некоторой долей уверенности в собственных силах. Атака небесного грома. Доспех на его теле начал таять, как только громовой волк перенаправил его потенциал мощи на атаку. Он собрал все, что у него было, ради этого решающего удара. Бум! Прямая молния прошла сквозь защитный слой Чжэнь Юаня как сквозь масло, пронзила грудь насквозь и сразу же обожгла края раны, так что из нее не выплеснулось ни капли крови. Я не верю. Человек в маске глубоко пожалел о своем безрассудстве. Он 10 раз пожалел о том, что вообще согласился брать этот заказ, что не убежал сразу, как только понял, что тот был сложнее, чем ему расписывали. Если бы не этот Ечэнь, все прошло бы как по маслу. За одно неверное решение он теперь расплачивается собственной шкурой. К черту все. Если мне суждено умереть, одного из вас я заберу с собой. Когда человек в маске понял, что сбежать ему не дадут, то пошел ва-банк. Он сжег свой Чжэнь Юань до капли и направил все свои силы на атаку Ечэня. Ечэнь быстро сообразил, что происходит, и разогнал искусство расщепления до максимума. Резко исчез, а в следующую секунду оказался уже по правую руку человека в маске. Меч одним взмахом сгенерировал разрыв сердца. Пуф! Человек в маске дернул головой, и жизнь покинула его. Ечэнь наконец выдохнул, высвобождая остатки кровавой ауры. У малого искусства расщепления кровавого демона правда были побочные эффекты. Только благодаря цветам кровавого солнца Ечэнь смог продержаться так долго. Но даже цветы могли восстанавливать только уровень крови и ци, не давая никакого эффекта на Чжэнь ци, восстановить которую было не так уж просто. Теперь Ечэнь был бледным как полотно и выглядел как выжатый лимон. Проглотил восстанавливающую пилюлю, он направился к громовому волку, который выглядел не намного лучше. Атака небесного грома высосала из него практически весь Чжэнь Юаня, потому он тоже принял лекарства, чтобы восстановить силы. Их глаза встретились, и оба послали друг другу вымученные улыбки. Убийство воина пикового ранга царства достижения астрала оказалось не таким уж легким делом. Чем выше уровень культивации, тем сложнее убить такого противника. Об этом было и говорить нечего. Данная глава взята из открытого источника. Файл был скачан с сайта https://lakhorizon.ru. Если вам понравилась глава, оставьте комментарий. https://lakhorizon.ru доминирующий меч. Отблагодарите нашу команду. https://lakhorizon.ru поддержит проект. Помощь проекту, кликнув на рекламу. https://lakhorizon.ru. Глава 295. Шокирующие новости для школы Небесного облака. Лосинли и остальные наконец оправились от шока и выглядели слегка потерянными. Только что на их глазах расправились с двумя воинами царства достижения Астрала. Более того, обоих убил их Ячень. Хотя стоит отметить, что второго уже успел был знатно потрепать Громовой Волк. Господин Громовой Волк, Ячень, вам нужно первыми взойти на Ветрового Орла. Лосинли понимал, что сейчас рассиживаться нечего, и взял инициативу в свои руки. Хорошо, Громовой Волк не стал спорить. Потраченная Чжэнь Юань восстановится не скоро, потому ему нужно было хотя бы немного отдохнуть. Подождав, пока усядутся Громовой Волк и Ячень, остальные последовали их примеру, и путешествие продолжилось. Через несколько часов Громовой Волк открыл глаза и выдохнул прямо во встречный ветер. Выдох был настолько мощным, что на некоторое время его перестало обдувать в принципе. Потом он повернулся к Еченю и сказал со смехом: «Малыш Е, у тебя уже входит в привычку удивлять тех, кто давно тебя не видел. Даже меня, старого грома, ты смог поставить в тупик впервые за долгое время. На этом континенте единственное, что имело хоть какое-то значение – сила. Именно перед ней преклонялись все. Бесспорно, воин высшего и низшего ранга могли общаться и даже быть друзьями, но между ними всегда будет стена неравенства, и оба будут понимать это. Да и как они могли бы разговаривать на равных? Что может сделать человек с низкой культивацией? Путаться под ногами? Валять дурака? Рано или поздно один из них возьмет ответственность за второго. И это будет, конечно, тот, кто сильнее. Чаще всего Громовой Волк называл себя так при тех, кто был моложе него. Сейчас же он назвал себя Старый Гром, что подчеркивало, что разница между ним и Еченем заключается только в возрасте, но не в силе. Плюс Ечень был учеником школы Небесного облака, где также учился Облачный Мечтатель. Называя себя Старым Громом, он старался показать свое расположение к Еченю. Он точно так же любил называть Облачного Мечтателя просто Старина, а не по титулу. «Господин Громовой Волк, вы переоцениваете меня. Мне, Еченю, просто посчастливилось стать обладателем секретной техники, которая дает мне возможность сильно увеличивать свою силу, вот и все», — ответил Ячень с должным смирением. «Обладание секретными навыками также является частью силы, в противном случае зачем воину путешествовать в поисках приключений? Я вот что хотел спросить, это твоя секретная техника случайно немалое искусство расщепления кровавого демона?» Громовой Волк перестал говорить с ним вслух и использовал общение через Чжэнь Юань. Ячень секунду поколебался, но в конце концов кивнул в знак согласия. «Так вот почему мне эта техника показалась такой знакомой. Это была особая техника самого кровавого демона». Громовой Волк снова заговорил вербально: «Но ты совсем не похож на него. У кровавого демона были особые сосуды, которые могли выдержать напор крови и ци, что позволяло ему использовать малое искусство расщепления кровавого демона постоянно, а иногда даже высшее искусство расщепления кровавого демона. Но тебе приходилось использовать собственную кровь и ци, что приведет к серьезным побочным эффектам, а еще это вызовет ненужное внимание. Если бы это заметил кровавый демон, даже я, ты и облачный мечтатель скопом не могли бы ничего ему сделать. Это действительно было личное искусство самого кровавого демона». Ячень еще раньше увидел схожесть использования двух упомянутых техник и проверил принадлежность еще до того, как ему об этом рассказал Громовой Волк. Что касается потенциала кровавого демона, то Ячень не питал ложных надежд по этому поводу. Среди 108 призрачных воинов культа 9 призраков, кровавый демон считался одним из самых могущественных. «Не беспокойтесь, господин, я приберегаю его только на самый крайний случай», — Ячень кивнул. «Если бы не тот факт, что от этого зависели их жизни, он бы и сейчас постарался обойтись без этого искусства». Школа Небесного облака находилась очень далеко от древнего города Скрытого Дракона. Весь полет на Ветровых Орлах занял около 2 месяцев. Глава вернулся. И братец Е. Брат Е путешествовал уже больше года. Интересно, чему он успел научиться и насколько сильным стал? Вся школа Небесного облака зашевелилась, как оживленный муравейник. Каждый из них вглядывался в небо, ожидая возвращения своих учителей и соучеников. На равнине главной горы собрались все, кто уже успел узнать прекрасную новость. Там столпились как учителя, так и обычные школьники. «С возвращением, глава! Добро пожаловать, господин Громовой Волк!» Лосинли первым ступил на землю. Он помахал всем рукой и сказал: «Приходите в главный зал, у меня есть объявление». Вскоре в зале яблоку негде было упасть. Лосинли сидел на своем обычном месте, а по правую руку от него стоял Ячень. Громовой волк пошел искать облачного мечтателя и не присутствовал в зале. Да и не интересовали его никогда подобные сборища. Прочистив горло, Лосинли начал свою речь. «Я собрал вас всех здесь, так как у меня есть новости, касающиеся соревнований ранга скрытого дракона. Я же говорил вам, что Ячень вошел в ранг. В противном случае зачем было собирать здесь такую толпу? Само собой, брат Е уже считается одним из лучших воинов, а за год путешествий он скорее всего стал еще сильнее. Но какое место он там занял? Весь зал гудел, обмениваясь догадками и с интересом посматривая на Еченя. В этом году два ученика из нашей школы попали в ранг скрытого дракона. Один из них Сюй Цзин, а второй – Ячень. Зал прекратил разговоры и замер в ожидании. Наконец Лосинли огласил результаты. Большинство были не удивлены. Все прекрасно понимали, каким сильным воином была Сюй Цзин. Ло Ханьшань и Чжу Мэй даже рядом с ней не стояли. Ячень же был даже сильнее, чем она. Не мудрено, что они вошли в ранг скрытого дракона. Сюй Цзин стала 19-й, лица у аудитории начали вытягиваться. Лосинли даже рассмеялся от этого зрелища, но потом продолжил. А Ячень стал в ранге первым. Что, брат Ячень стал чемпионом? Я, конечно, знал, что он силен, но там же принимал участие Сыкун Шен, который на прошлых соревнованиях был первым, и Янь Чиха, который тогда занял второе место, и Ли Дасюань, который был четвертым. Еще 3 года назад они были мастерами позднего царства скрытого Юаня, а сейчас они уже должны быть на пике своих возможностей. Как бы сильно не успел вырасти Ячень за тот год, как ему удалось победить их, или по какой-то причине они не участвовали в соревнованиях, никто не мог поверить собственным ушам. Один из внутренних мастеров не смог сдержать любопытство и спросил: «Глава, что-то случилось во время соревнований?» Он пытался разузнать, остались ли Сыкун Шен и остальные участниками соревнований. Если их не было, то победа Еченя была хоть как-то объяснима. Лосинли улыбнулся и сказал: «Ну, кое-что все-таки случилось. Ячень победил всех лучших молодых воинов ранга скрытого дракона, куда входили Линь Юнь, Ли Дасюань, Янь Чиха и Сыкун Шен. Он честно завоевал свое место. А еще он впервые за 1000 лет открыл тайное царство скрытого дракона и побил рекорд величины тени дракона». Все вскрикнули от удивления. Ячень победил их всех. Значит, он тоже находится на пике царства скрытого Юаня. Уже этого было достаточно, чтобы остолбенеть. Так нет же, он еще и открыл тайное царство и побил рекорд, который оставался недостижимым 1000 лет. Побить 100-летний рекорд уже можно назвать серьезным достижением, а тут 1000. Аж дрожь берет. Это все правда? Кто-то пробормотал себе под нос, не в силах поверить в происходящее. Лосинли же встрепенулся. Хочешь сказать, что я могу соврать?